Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Мефодий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, для меня большая радость вступить на землю Казахстана в первый год моего патриаршего служения. Сегодня совпадают как бы два события. Неделя, то есть воскресенье перед крещением Господним, и неделя Азакхея. Это первое подготовительное воскресенье с последовавшей за ней седмицей перед Великим постом. В этом году праздник Пасхи, 4 апреля будем праздновать, это самая ранняя Пасха из всех возможных. Вот поэтому и подготовка к Великому посту начинается уже на святках. И сегодня читалось замечательное Евангелие от Луки, в котором говорилось об обращении Закхея. Закхей – мытарь, то есть сборщик податей, ну, по-нашему, налоговый инспектор. Но народ не любил тех сборщиков податей, потому что они подать собирали не для своего народа, не для своего государства, а они собирали подать для римских оккупантов. И, конечно, не обижали и себя, нередко забирая от людей больше, чем даже требовала римская власть. Потому в сознании народа они были предателями, отступниками, а значит и богохульниками, великими грешниками, которые к своему греху, связанному с работой, с профессиональной деятельностью, добавляли еще и грех корыстолюбия, обижая свой народ. Наверное, никто в том израильском обществе, иудейском, не был так презираем и ненавидим, как мытари. И вот Господь посещает Иерихон. Его окружает огромная толпа людей. И вдруг на дерево взбирается мытарь по имени Закхей. Он был малого роста, не мог видеть Спасителя. И взбирается для того, чтобы посмотреть на Него. Вот можно себе представить, чтобы сейчас на дерево влез какой-нибудь государственный чиновник. Ну, кто-нибудь у виска пальцем бы покрутил, сказали бы, с ума сошел. Наверное, так и на Закхея посмотрели. Ведь он важный человек, сборщик податей, глаз римской власти, и вдруг забирается на дерево, чтобы увидеть Спасителя. Это было непростое деяние, но в том деянии было нечто великое. Закхей уничижил себя, смирил себя перед людьми, чтобы только одним глазом увидеть Господа. Вот такая вдруг внутренняя потребность, такой невероятной силы тяготение к чистоте и святости, которую Христос являл людям. Он взбирается, и Господь немедленно это увидел. И подошел к нему и говорит: «Закхей, слезь, я сегодня буду в твоем доме». Вот это был уже абсолютный вызов всем. В дом к предателю, к разбойнику, к тому, кто наживался на благополучии других людей. И одно это только слово Спасителя преобразует Закхея. Он вдруг осознает всю бездну своего падения, всю глубину своего заблуждения и говорит: «Господи, если кого-то я обидел, я вчетверо верну все, вчетверо воздам». Это были непростые слова. Наверное, нужно было отдать почти все, что имел Закхей, чтобы вернуть людям, взятое от них несправедливо. И он решается на этот поступок во мгновение, в одночасье. И Господь говорит, что ныне пришло избавление. Ныне пришло избавление и этому дому Закхея. Вот это событие очень многому нас учит. Каждый из нас во грехе живет. У одного грех большой, он задевает других. Чем выше человек по званию, положению, тем чаще его грех имеет большее распространение и влияние на других людей. Грехами мы всегда обижаем других. Будь то коллеги по работе, или наша семья, наши родители или наши дети, наши мужья или наши жены. Грех не всегда несет горе для людей. Хотя, как иногда нам кажется, что он так глубоко внутри нас, что никто его и разглядеть не может. Это неправда. Грех всегда разит других. Он самого человека разрушает, но он несет несчастье другим людям. Так вот, пример Закхея учит нас, что каким бы грешником каждый из нас ни был, какая бы тяжесть ни лежала на нашем сердце, у нас есть возможность привлечь к себе Божью любовь и Божью милость. И нам не нужно забираться на деревья. Нам нужно просто обрести ту решимость, которую обрел Закхей, и исповедовать пред Богом эту свою решимость, простить других людей, вернуть то, что мы несправедливо от них взяли, будь то материальные ценности или нечто иное, разделить с людьми свою жизнь, отдать им часть самого себя. И тогда услышим то, что Господь сказал Закхею. Тогда мы услышим замечательные слова, что и на нас распространяется принесенное Христом спасение людей. Вот если мы сумеем в предстоящие дни Великого Поста поработать над собой, проанализировать свою жизнь, свои поступки, свои мысли, попытаемся их исправить, то, конечно, многого не достигнем. Навряд ли в нашем сердце возникнет такая сила покаяния, как у Закхея, но даже небольшие наши усилия приведут к тому, что мы станем лучше. Человек ведь в своей жизни никогда не стоит на одном месте. Если он стоит на одном месте, это означает, что он деградирует. Он становится хуже. Только движение вперед означает развитие. И умственное, и это хорошо знают люди, которые учатся, и нравственное, и духовное, и материальное. Только движение вперед возвышает человека. Вот нам и даются такие дни, как дни Великого Поста, чтобы мы могли, пред Богом принеся покаяние, взять под контроль свои мысли и поступки и двигаться вперед навстречу Господу. Замечательно, что сегодня происходит возрождение веры в разных народах. Особенно в тех народах, которые прошли через суровое время и суровую эпоху государственного атеизма. Именно эти народы, как ни одни другие народы в мире, понимают и осознают, что такое жизнь без Бога. Жизнь без Бога – это жизнь без нравственного мерила. Если Бога нет, то все дозволено, как сказал великий писатель Достоевский. А ведь так оно и есть. Если отрицаем Бога, кто будет судить наши поступки? Конечно, если нарушим закон, суд нас будет судить. А если закон соблюдать будем, а внутри творить безобразие, и творить грех и неправду, кто судить нас будет? Но если мы верим в Бога, если мы понимаем, что Бог наш судья, тогда это сознание важнее всякого страха перед судом и наказанием человеческим. Страх Божий есть великое нравственное понятие. Это не тот страх, который испытываешь, когда тебе милиционер останавливает, а ты за рулем нарушаешь правила движения. От этого страха Божьего адреналин в кровь не выбрасывается. Но это тот страх, который ориентирует положение человека в нравственном пространстве и помогает двигаться вперед, преодолевая тяготение, разрушительное тяготение греха. Вот, наверное, поэтому именно на постсоветском пространстве мы, люди, прошедшие через годы государственного атеизма, сегодня и строим храмы Божии. Я хотел бы выразить слова глубокой благодарности президенту Казахстана, местным властям и вам, владыка митрополит, за то деяние, которое совершено, за то, что был воздвигнут этот величественный кафедральный собор в новой столице нового Казахстана. Я думаю, что вера дает людям возможность правильно строить свои отношения со всеми, не только с людьми, близкими по крови или по вере, но и с теми, кто имеет другие религиозные убеждения, и даже с теми, кто никаких религиозных убеждений не имеет. Потому что вера наполняет сердце человека любовью. А любовь преодолевает любые человеческие разделения. Вот почему, когда мы строим храмы, то мы закладываем фундамент здоровых человеческих общественных отношений. Через развитие духовной жизни мы созидаем здоровую общественную жизнь, мир и согласие в обществе, поверх всех тех границ, которые существуют в любом человеческом обществе. И я надеюсь, что этот Божий храм, как и многие другие храмы, появившиеся на казахстанской земле, будут содействовать созиданию и дальнейшему процветанию многонационального и многорелигиозного Казахстана. В память о посещении сего святого места и в память об освящении кафедрального Свято-Успенского собора города Астаны я хотел бы преподнести эту икону Божией Матери Казанской с памятной надписью, а каждому из вас в память о сегодняшнем дне я хотел бы передать вот такую маленькую иконочку с изображением праздника Крещения Господня и с благословением патриаршим. Принесите эти иконочки в свои дома. И таким образом у нас с каждым из вас, у меня с каждым из вас, будет духовный и реальный контакт. Взирая на эту икону, вы будете вспоминать патриарха, а я буду вспоминать вас. Вот такой внутренней связью и должна скрепляться вся наша русская православная церковь. Храни вас всех Господь!